Короли и те не выдержали. Повскакали с барабанов, каждый к своему концу бросился, музыканты трубы покидали и туда же. И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середке, так оба войска гуськом наземь и попадали, пыль винтом. Отдышались, озираются, как быть? Кличет седой король Лукашку. Эй ты, Ерой Иванович, как же теперь вышло? Кто победил-то? А Лукашка громким голосом на всю окрестность, глазом не сморгнувши, объявляет. Ничья взяла. Полное стало быть замирение с обеих сторон. Каждый король суседское войско угощает. А на завтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям. Кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать. Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе козлы расставили, столы ладят, обозных за вином закусками погнали, а пока обернуться, тем часом короли в павильоне за свои шашки сели честно и благородно. Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, шаровары-брючки по швам разошлись. Как тут пировать будешь? Кое-как, рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издаля смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у каждой бабы в подоле нитка и иголка припасена. Кликнули к себе короли в павильон Лукашку. «Что ж, молодец! Дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить, альбо дом с точеным крыльцом построить». Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает. «Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соблаговолите лучше, ваше здоровье, приказ отдать по обоим королевствам, чтоб ребята птичьих гнезд не разоряли. Более ни о чем не прошу». Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем. Таким манером, землячки, сражение это на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам буеракам разбрелись, портки, полопавшие на воинах пострадавших, чинить, мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число.